Глава 36. Он ждал ее. Ждал час, а в общем-то всю жизнь. Она появилась в его жизни в самый нужный момент, когда его бросила жена, не согласившаяся принять его таким, какой он есть. На службе он монстр, полубог, вершитель судеб. В его подчинении сотни заключенных. Он может сломать любого, сделать его жизнь невыносимой, а если потребуется, то и забрать ее. Конечно, не сам, он же повелитель, и в его подчинении те, кто жаждет угодить ему. Когда он проезжает утром через железные ворота тюрьмы, в нем просыпаются силы подавления, доминирования. Но при возвращении домой он меняется. В это время ему хочется стать жалким рабом. Сначала он стеснялся своего странного желания, а потом понял, что человек, как двухполюсный магнит, разрывается между крайностями. Те, кого унижают на службе, дома становятся тиранами, а у него противоположная потребность. Психика требует хотя бы иногда становиться покорным невольником, зависящим от воли прекрасной госпожи. И вот он дождался сладкого момента. Она пришла. Проворачивается замок, открывается входная дверь. У нее есть свой ключ. Он слышит твердые шаги повелительницы, его госпожи. Она сбрасывает шубу и переодевается. Он не смеет подглядывать за ней. Он ждет ее явления. Как преданный пес, он замер на четвереньках на ковре с длинным ворсом. На нем ошейник и мужская сбруя. Наконец появляется она. На лице маска из черной кожи. На теле обтягивающие боди из черной эластичной ткани. Руки в длинных перчатках без пальцев, на ногах черные чулки и туфли на каблуках. Он бы бросился ей в ноги, но не смеет. Надо ждать приказа, иначе она обязательно накажет. Ее алые губы выражают недовольство, а в руках пощелкивает плеть с хвостами из кожи. Повелительница обходит его кругом, оценивая покорность, и бьет по спине. Он жадно смотрел на нее, хотя еще не заслужил. Он виновато опускает взгляд. Теперь он видит ее ноги не выше колен. Она снова обходит его и бьет за то, что он вертит головой. Он слышит, как госпожа садится на диван. А вот и первая команда. Она бросает теннисный мяч. Он должен принести его в зубах к ее коленям. Он с радостью выполняет это. И колени раздвигаются. Он вправе посмотреть туда. Затем следуют другие команды. Наказание и поощрение. Его госпожа имеет отношение к кино. Она знает, что делать. Ошейник, поводок, наручники, фиксаторы, кляп. Он все стерпит, лишь бы госпожа была довольна. Она доминирует, он подчиняется. На ее купальнике есть молнии и застежки. Расстегивая их, она обнажает то одну, то другую часть своего прекрасного тела. Это его награда за преданность и подчинение. А наказанием служит плеть. Как же приятно быть униженным, а потом приближенным к повелительнице. Неповторимая сладость прикосновений к ней после рабской покорности распаляет желание. Но он не смеет забываться, его желания строго контролируются. Сначала она позволяет коснуться ее тела губами и языком. Она приказывает, что и как он должен делать. Лишь после того, как госпожа получит свою часть удовольствия, она спускается на его уровень, на ворсистый ковер. Теперь ему позволено видеть ее карие глаза под маской, тыкаться носом в ее изумительные черные волосы и гладить полуобнаженное тело царицы. Чтобы достичь кульминации, он должен поклясться госпоже в своей полной преданности. «Ты все готов сделать для меня?» «Я уже это доказал. Скоро надо будет повторить». «Сделаю», — обещает он. И наступает счастье. Она раскрывается перед ним, алые губы распахиваются. Она покусывает и целует его, как всегда предупреждая. «Я приз, и сама выбираю, кого собой наградить». «Да, госпожа», — возбужденно шепчет он.